Детектив посмотрел вокруг и отлично понял, о чем говорил Сьерра. Эти скульптуры, почти все деревянные, некоторые из эбенового дерева, не выглядели амбициозными, старающимися удивить, в отличие от произведений из железа. Однако в них вполне естественно сосуществовали энергия и собственный стиль. Глория же в своих пейзажах заповедника ушла гораздо дальше. В ее рисунке была особая идея — воспевание суровости и плодородия земли, уважение к кормящей почве, уверенность в том, что олень, обитающий в горах, придает им какую-то тайну. Ее рисунки были ностальгией по раю. Он зауряден, несмотря на всю свою прежнюю спесь, он всего лишь посредственность, — сказал себе Купидо. За очень короткий срок с момента провала выставки в Мадриде Сьерра, казалось, сильно изменился. Куда-то пропало самомнение, словно тот факт, что он художник, оправдывало все эти противоречия. Купидо вполне допускал и такую мысль. Это может быть очень хорошо продуманным маневром отвлечения внимания, ведь трудно представить убийцы того, кто испытывает благодарность к жертве. «Опять путаница», — подумал он, не теряя надежды, что скоро ему удастся сложить все части головоломки воедино, и темнота неизвестности прояснится. Сьерра, должно быть, заметил его рыскающий по комнате взгляд и сказал, «Я убрал картины Глории, по крайней мере, до тех пор, пока не перестану ощущать ее присутствие, зато покажу вам кое-что интересное». Он осушил свою рюмку, встал и по деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Через полминуты скульптор спустился с видеокассетой в руках. Я не помнил, у кого из нас она хранилась, но... Два дня назад, складывая картины, нашел ее в углу. Вам понравится. Он включил телевизор и вернулся к дивану с пультом. На экране начал медленно и плавно скользить прекрасный пейзаж, который Купидо хорошо знал. Ущелья и изгибы Леброна, покоренного плотиной и искусственным озером. Съемка велась с высокого уступа у пещер, и детектив восхитился твердой рукой оператора. 4 года на кинофакультете не прошли даром. Рикардо смог оценить уверенность движений камеры. Он почувствовал благодарность к автору кадров, который не уподобился туристам, считающим, что камера улавливает изображение с той же скоростью, что и человеческий глаз, и успевающим уложить в 15 минут весь архипелаг Канарских островов. «Кто снимал?» «Я», — ответил Сьерра, не отрывая взгляда от телевизора. Наконец камера остановилась на девушке. Она улыбалась и, словно гид, поманив зрителя за собой, пошла по узкому выступу, с которого через несколько метров начинался вход в пещеру. Детектив почувствовал необъяснимую дрожь. Это была Глория, словно живая. Это были ее движения и ее улыбающиеся алые губы. Здесь девушка казалась намного прекраснее, чем на статичных фото, виденных Купидо. Снимки передавали лишь малую часть ее красоты, лишь выражение лица. Она была здесь, перед ними, на большом экране телевизора, и каждый раз, улыбаясь, словно светилась изнутри. В ней чувствовалась искренность, полная чувственности и одновременно невинности. Следующие кадры уже внутри пещеры со скудным естественным освещением, на помощь которому пришел маленький фонарик, прикрепленный к камере, в деталях запечатлели наскальные рисунки. Олени по одному и группами, человеческие фигуры всегда в профиль, каменные стрелы, похожие на дождевые капли. Изображения напомнили Купидо те дни, когда он поднимался к пещере с компанией мальчишек. Они садились на выступ, свесив ноги в пустоту и пили крепкое и терпкое, как мадера, вино, от которого их шатало на обратном пути. Потом они входили в пещеру, Иногда мочились на рисунке, контуры фигур цвета ржавого железа становились ярко-красными и были куда лучше видны. Годы спустя он спрашивал себя, не повредили ли эти опыты наскальным рисунком, но никто, казалось, ничего не заметил, будто моча удивительным образом способствовала их сохранению. В то время подняться в первый раз к пещерам означало исполнить своеобразный ритуал посвящения, без которого ни один юноша не мог бы быть признан сверстниками мужчины. И, возвращаясь в бреду после того, как солнце погружалось в кратер вулкана, они шли молча, чувствуя, что увидели и испытали нечто такое, что сами не до конца осознавали. Возвращаясь домой, они чувствовали себя мудрее, понимали, что отныне уже не дети. Мы снимали это, чтобы изучить детали рисунков и разработать наброски к скульптурам. Голос Сьерры вернул Купидо к тому, что происходило на экране телевизора. Кассета несколько дней была у Глории, а потом она мне ее вернула, будто уже изучила все, что ей нужно было. Несколько минут спустя камера покинула пещеру и вновь вышла на солнечный свет. Сьерра снова поймал в объектив Глорию, несмотря на ее протесты. Девушка села полюбоваться пейзажем и позволила камере скользнуть по своему телу, задержаться на профиле и запечатлеть солнечные лучи, пробивающиеся сквозь челку. Казалось, она заворожена открывающимся видом. Такая радостная, беззаботная и ни тени предчувствия на ее лице, что скоро она погибнет очень близко от этого места. «Она была очень красивой», — прошептал скульптор. «Да, единственное, что сумел выдавить детектив». «Я позвонил ей в ту субботу в отель», — сказал друг Сьерра. «Хотел пойти с ней. Собирался попросить, чтобы она свернула выставку». — Сколько раз вы звонили? — спросил Купидо. — Два, но, видимо, плохо уговаривал. Еще одна новая маленькая деталь, от которой мало толку, — подумал детектив. Пленка закончилась, и экран потемнел, но Сьерра не выключил телевизор. — Она не сказала вам чего-нибудь важного, например, что собирается пойти с кем-нибудь другим? «Нет, она хотела идти одна, как и раньше, и меня взять не пожелала. Я сказал, что нам надо поговорить о выставке», — объяснил скульптор, потом уныло покачал головой и добавил. «Вы уже знаете, чем все закончилось. Неделю назад я все бросил и приехал в Бреду». «С тех пор вы не возвращались в Мадрид?» «Нет». «И в минувшее воскресенье тоже были в Бреде?» «Что вы хотите сказать?» — спросил тот, медленно, словно пытаясь угадать, в чем здесь подвох. — Лейтенант обязательно спросит вас, что вы делали в воскресенье утром, когда убили егеря. Сьерра спрятал свое беспокойство за гримасы, словно ему вдруг разонравилась роль подозреваемого. Поговорив по душам с детективом и показав ему видеозапись, он, казалось, не ожидал таких вопросов, означавших, что ему все еще не доверяют. «Он меня об этом уже спрашивал. Я бродил по полям и как раз тем утром нашел дерево», — сказал он, махнув рукой в сторону навеса. «Никого не видели? Вроде нет, хотя никогда нельзя быть уверенным, что за тобой никто не наблюдает». — Значит, алиби на тот день у вас нет, — сказал Купидо, стараясь, чтобы его слова не звучали угрожающе. — Нет, но я в нем и не нуждаюсь. Отсутствие алиби не есть доказательство вины. — Это вы должны доказать мою вину, — ответил скульптор сурово, хотя выглядел не сердитым, а скорее грустным. «Нет, — Нет-нет, я никого не обвиняю. «Это работа полиции и судей», — мягко сказал Купидо. «Какова же ваша работа?» — спросил Сьерра с иронией. «Она всегда разная, зависит от того, кто мне платит». «А в этом случае вы же сказали, что Англада с вами распрощался». «Не совсем так. Просто он считает, что искать дальше бессмысленно». «Он-то меня уволил, но вот я себя еще нет. Люблю все доводить до конца. Кажется, я уже говорил». Пленка с щелчком остановилась и начала перематываться. Это было словно знаком к тому, что пора уходить, и Купидо поднялся и направился к выходу. Уже от двери он спросил: «Вы были любовниками?» «Нет». «Я соврал вам тогда в Мадриде. Решил, что отвергнутый воздыхатель — первый кандидат в подозреваемые. Но Глория никогда не отвечала мне взаимностью». Детектив сам не знал почему, но обрадовался, услышав эти слова. Интересно сопоставить, насколько разной была Глория в рассказах разных людей и как вообще меняется образ человека в зависимости от того, кто о нем говорит. В результате он может предстать перед нами то святым, то подлецом.